Огань бросил быстрый взгляд на слушателей и продолжал. В избежании низких сплетен настоятель сам заклеивал дверь полоской бумаги после того, как женщина входила в помещение, и просил мужа поставить на полоске свою печать. Более того, муж тоже должен был провести ночь в храме в монашеских кельях. На следующее утро его просили собственноручно снять печать с двери. Молитвы были столь эффективны, что храм стал приобретать добрую славу, и вскоре бездетные пары со всего уезда стали стекаться сюда, чтобы помолиться чудесной статуе. Благодарные паломники, чье желание осуществилось, слали богатые дары и значительные суммы денег. Затем настоятель перестроил главный зал, сделав его великолепным, и выстроил для монахов, число которых перевалило за 60, просторные кельи. Сад был превращен в парк с прудами, золотыми рыбками и искусственными горками. В прошлом году настоятель пристроил несколько изящных павильонов для женщин, остающихся в храме на ночь. Он обнес территорию храма стеной и воздвиг трехъярусные ворота, которыми я любовался всего час назад. Здесь Даогань остановился, ожидая замечаний судьи Ди. Однако судья молчал. Тогда Даогань сказал: «Не знаю, ваша светлость, что вы думаете об этом, но я полагаю, что этому беззаконию следует положить конец». Поглаживая бороду, судья Ди глубокомысленно произнес: «В этом мире есть немало явлений, недоступных пониманию простых смертных. Нет, я отнюдь не собираюсь сходу отрицать, что статуя богини Гуань-инь чудотворна. Но так как у меня нет для вас срочных поручений, попытайтесь узнать побольше о храме Великой Благодати. Жду вашего доклада в установленный срок». Тут судья наклонился вперед и выбрал из вороха документов один свиток. «Здесь», — продолжил он, — «все по делу об изнасиловании и убийстве на улице Полумесяца, которое сейчас рассматривается в суде. Прошлой ночью я обсуждал его в этом кабинете с советником. Рекомендую всем вам сегодня до обеда ознакомиться с этим свитком. В полдень на заседании суда я предлагаю заслушать это интересное дело. Вы заметите...» Судью прервал вошедший в кабинет пожилой человек, управляющий домом. Трижды глубоко поклонившись, он сказал: «Первая госпожа распорядилась узнать, не найдет ли ваша светлость утром несколько минут, чтобы осмотреть жилые комнаты». Судья печально улыбнулся и сказал советнику Хуну: «Похоже, что я не переступал порога собственного дома с тех пор, как приехал сюда, в Пуян. Мои жены, конечно, в растерянности». Судья поднялся. Расправив длинные рукава, он сказал своим помощникам: «На дневном заседании вы увидите, что в деле против Сюцая Вана не все ясно», и вышел в коридор. Глава 4. Дело Сюцая слушается в суде. Судья Ди отправляется осматривать место преступления. Судья Ди возвратился в свой кабинет задолго до того, как гонг возвестил о начале дневного заседания суда. Там он застал советника Хуна и трех помощников, ожидавших его. Судья облачился в официальное платье, надел черную шапочку и вошел в дверь, ведущую к помосту в зале суда. Он заметил, что короткое утреннее заседание не отбило любопытство у жителей Пуяна. Зал ломился от посетителей, яблоку негде было упасть. Сев на скамью, судья приказал начальнику стражи привести мясника Сяо. Пока мясник пробирался к помосту, судья Ди успел рассмотреть его. Он казался простоватым мелким лавочником, честным, но недалеким. Когда мясник склонился перед ним, судья Ди обратился к нему с такими словами: «Я, вершитель правосудия, выражаю вам свои соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Мой высокочтимый предшественник, судья Фэн, уже упрекал вас в недостаточном присмотре за членами семьи, и я не буду снова возвращаться к этому. Однако в собранных показаниях есть некоторые пункты, требующие уточнения».